Глава 4. Призыв к подписке был опубликован, и туннель начал проглатывать поступавшие деньги. Цена акций была $1000. Временные свидетельства выпускались на 100, 20 и 10 долларов. В громадном голом зале Нью-Йоркской фондовой биржи в день выпуска бумаг стоял чудовищный шум. Уже много лет не появлялось на рынке бумаг, судьбу которых так трудно было предугадать. Эти бумаги могли оказаться блестящим помещением капитала и могли не стоить ни гроша. Спекулянтов охватило лихорадочное волнение, но они держались выжидательно, так как никто не решался быть первым. Но недаром С. Вульф несколько недель провел в спальных вагонах, зондируя позицию, занятую в отношении синдиката крупной промышленностью, наиболее заинтересованной в туннеле. Он не подписывал ни одного заказа, не убедившись, что контрагент настроен дружественно. Поэтому ровно в 10 часов агенты крупной промышленности открыли энергичный спрос. Они приобрели акций примерно на 75 миллионов. Плотина была прорвана. Но Аллан стремился главным образом к тому, чтобы получить деньги от народа. Не шайка капиталистов и спекулянтов должна была строить туннель. Он должен был стать собственностью народа Америки, всего мира. И народные деньги не заставили себя ждать. Люди всегда преклонялись перед смелостью и богатством. Смелость — это торжество над смертью. Богатство — торжество над голодом. А люди ничего не боятся больше, чем смерти и голода. Сами бесплодные, они всегда набрасываются на чужие идеи, чтобы согреться, воодушевиться ими и позабыть о собственной бледности и бессодержательности. Это была армия читателей газет, трижды в день питающих свою душу судьбами неизвестных им людей. Это была армия зрителей, ежечасно наслаждавшихся рискованными прыжками и смертоносным падением своих ближних, в тупом гневе на собственное бессилие и нищету. Только избранные могли позволить себе роскошь личных переживаний. У остальных не хватало ни времени, ни денег, ни мужества. Им нечего было ждать от жизни. Их увлекал за собой свистящий приводной ремень, вихрем мчавшийся вокруг земного шара. И кто приходил в содрогание, у кого захватывало дух, тот падал, разбивался вдребезги, и никому до него не было дела. Ни у кого не хватало ни времени, ни денег, ни мужества заняться несчастным. Сострадание тоже стало роскошью. Старая культура обанкротилась. Но много ли нужно было дать массам? Чуточку искусства, чуточку религии и христианской науки, армию спасения, теософию и спиритическое опьянение. Ведь если подумать, то этого было бы недостаточно, чтобы удовлетворить душевные запросы даже горсточки людей. Немного дешевых развлечений, театр, кино, бокс и варьете, чтобы преодолеть головокружение, когда на несколько часов останавливался свистящий приводной ремень. Многие же были всецело поглощены тренировкой своего тела. Они старались набраться сил, чтобы завтра мчаться дальше. Эту тренировку они называли спортом. Жизнь была горяча и стремительна, безумно и гибельна, пуста, бессмысленна. Тысячи отбрасывали ее. Довольно старых песенок. Нельзя ли новый мотив? И Аллан дал им его. Он дал им песнь из железа и треска электрических искр. И они поняли. Это была песнь их эпохи. И они слышали ее неумолимый ритм в грохоте проносящихся над их головами поездов надземной дороги. Этот человек не сулил никаких участков в Царстве Небесном, не утверждал, что душа человека имеет 7 этажей. Этот человек не жонглировал давно забытым прошлым или туманным будущим. Этот человек был современность. Он обещал нечто осязательное, всем понятное. Он хотел просверлить дырку в земном шаре. Вот и все. Но, несмотря на простоту проекта, каждый осознавал его необычайную смелость. А главное, проект был окружен ослепительным сверканием миллионов. Вначале деньги маленьких людей притекали скудно, но потом пылились рекой. По Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, по всей Америке носились слова «туннельные акции». Вспоминали об акциях «Victoria Rent Mine», об акциях «Continental Radium», обогативших их держателей. Туннельные акции могли оставить далеко за собой все бывшие до них. Можно было... О, что и говорить, их необходимо было купить. Речь ведь шла не о лишней 1000 долларов. Речь шла о том, чтобы обеспечить себе отступление в старость, пока еще не вывалились из челюсти и зубы. Неделями людской поток наводнял гранитные лестницы здания синдиката. Несмотря на то, что акции с таким же успехом можно было приобрести в сотни других мест, каждый хотел получить их свеженькими из первоисточника. Кучера, шоферы, официанты, лифтеры, конторщики, продавщицы, ремесленники, воры, евреи, христиане, американцы, французы, немцы, русские, поляки, армяне, турки — все нации и все оттенки кожи. Люди толпились перед синдикатом и горячо спорили об акциях, дивидендах, прибылях. Воздух был насыщен запахом денег. Казалось, будто с серого зимнего неба на Уолл-стрит лился дождь верных денег, солидных долларовых банкнот. В иные дни скопление народа было так велико, что у служащих не оставалось времени сложить в пачки собранные деньги. Это было, право, совсем как в давно минувшие дни франклиновского синдиката, дни покойного 520-процентного Миллера. Кассиры просто бросали деньги на пол позади себя, они ходили по щиколотку в деньгах, и артельщики без перерыва уносили деньги в бельевых корзинах. Этот все нараставший поток денег вызывал блеск неистовой жадности в глазах людей, просовывавших голову в окошечко. Одной горсточки, которую можно зажать в кулаке, достаточно, чтобы они, безличные номера, моторы, автоматы, машины, превратились в людей. Одурманенные, словно после попойки, опьяненные мечтой, с горящими глазами они уходили, чувствуя себя миллионерами. В Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско, во всех больших и маленьких городах Соединенных Штатов разыгрывались подобные сцены. Не было фермера, не было ковбоя, не было рудокопа, не спекулировавшего акциями САД. А туннель глотал. Туннель пил деньги, словно допотопное чудовище, обуреваемое жаждой. Он глотал их по обе стороны океана.